Персиваль, пытаясь связаться с товарищем, закричал Гарет, запуская ракеты, которые летели слишком долго, и демон легко увернулся от них. Кроаофь! Рев вестника Рока заставлял землю дрожать, а его демонический голос вызывал панику пехоты, которая начала беспорядочно палить в мчащуюся орду кровускателей, вырезавших рангданцев и уже добравшихся до идущих к ним навстречу сил имперской армии. И начав переть на меня, он легким и стремительным ударом застал меня врасплох. Я успел прикрыться щитом, но даже удар по касательной выбил меня из равновесия. «Слабак, мусор!» — проревел вестник Рока и ударом исцелившегося плеча отправил меня на спину. «Где полубог? Где он?» После этого засранец просто от меня отвернулся и направился в сторону Гарета, ядро которого перегревалось, а боезапас подходил к концу. Гарет его тоже не особо интересовал, просто эта орда демон Тхарна блуждала по полю боя, ища достойного противника, в частности Мойрона, который уже высадился и сражался хрен пойми где. «Ты что о себе возомнил?» Невероятно сильно уязвленный подобным отношением прошипел я, чувствуя, как во мне начал распаляться гнев. «Стой, кому говорю, мы еще не закончили». И с треском и звоном начал воплощаться хрусталь, разрастаясь подо мной словно и лед. Сразу же по возвращению вертикального положения я выстрелил копьем в спину уходящего демона, который снова зарычал и недовольно развернулся, расплескивая свою огненную кровь. «Лежать!» — завопил он и ударом молота запустил в меня бронетранспортер, послав тот в полет словно мячик для гольфа. Это вынудило меня снова прикрываться щитом, а сам демон уже сократил дистанцию, снова показывая, что даже первый тупица во вселенной одним упорством через десятки тысяч сражений может чему-то научиться и стать невероятно опасным врагом. «Дзинч!» — завопил я, и вместе с ней закричала душа Мордрида. Молот словно комета несся прямо на макушку рыцаря, но еще до удара варп исказился хаотичными переменами. Прямо на пути молота начал появляться стена хрусталя, и с чудовищным звоном грубая сила превращала в пыль магию. Молот преодолевал один метр за другим, заставляя стену трещать и взрываться, приближаясь к моей макушке. И вот уже проклятый металл и огонь обожгли мой последний визор, как вдруг со слабым стуком ударился молотом мой щит, отдав последние крохи импульса. И снова магия победила. Над духом вестника Рока раздался голос Бзинча, и под его смех мое копье уже пробило зубы драконьей пасти. Чудовищной силы плазменный взрыв разнес, оторвал голову, и обугленный череп упал в 10 метрах позади демона. Лобная кость не треснула, как и верхняя часть черепа оставалась единой. Однако шейные позвонки от ударной волны потрескались и переломались, а перепад температуры выжег все вокруг них, пока ударная волна просто оторвала голову. С грохотом демон упал на колени, продолжая цепляться руками за молот, а я медленно вонзил копье в нижнюю часть шеи и инициировал вторую реакцию на острие копья. После уже последовали 3 добивающих ударов в спину, которыми я разворотил всю грудную клетку. Теперь демон точно был мертв, и с одной стороны Кхорн был в свойственной ему ярости. Его и без того огненный нрав превратился в пламенный шторм, обрушившийся на планету. Причиной тому была слабость его последователей, так и ненависть по отношению ко мне, что столь прекрасную битву я испоганил использованием подлой силы. С другой же стороны, некоторый интерес проявил Кхорн ко всем рыцарям. В тот момент многие почувствовали в своих душах несвойственные эмоции, однако объяснить подобного не могли. Для галактики существование магии было нормой, но любые теории о существовании разумных сил, претендующих на власть над всеми душами, нет, подобное считалось глупостью и архаичными пережитками религий, пытавшихся узреть в научной природе варпомагию. Конечно же, это было заблуждением, в которое Империум намеренно вверг сам Император. Однако как во время эры раздора короли-колдуны терзали Терру, так и во всех других мирах те же рыцари сражались с колдунами, которые представляли не меньшую угрозу, чем ксеносы. И псайкеры были всегда, как и неподвластное простому разумению смертных, слишком часто влияло на судьбы. «Скольких же я поверг?» – прошептал я, а голос мой разносился с пылью хрусталя по всему поле боя. «С такой силой мы действительно можем победить. Нет, с такой силой мы точно победим. Это лишь малая часть моего могущества. И чем сильнее ты будешь становиться, тем дальше будет простираться горизонт твоего потенциала», — отвечал мне Дзинч. В этот момент моя душа говорила в унисон с душой Мордрида. Мы стали фактически единым целым, из-за чего мне трудно было понять, было ли это обращение из прошлого к Мордриду, или, разрезая само время, со мной говорил Дзинч из будущего. Хотя вопросами я терзался, Меня интересовал именно тот потенциал, предел моих возможностей и пламя опасных амбиций. «Ао, вот о чем ты думаешь», – протянул Дзинч, пока в центре столицы Гириллианы 4, многомиллиардного города, разгоралось пламя и едкий дым поднимался к небу. «Да, Мордрит, он именно там. Он взял сразу 4 дара, не желая отдавать предпочтение кому-то одному. Это говорит о его дерзости, но за это же он будет наказан. Возможно, именно тобой, я бы хотел, чтобы это сделал ты. Не слушай его, не слушай, не слушай, не слушай». Внезапно защебетала птичка, начав клевать хрусталь, покрывающий все мое тело. И вместе с ее голосом все сильнее меня отрезвлял и этот настойчивый звон. Наваждение начало спадать, как и сам Мордрит почти сразу почувствовал подход и ложь в словах Дзинча. У меня было довольно хорошее чутье на вранье, но у Мордрита у него этот навык достиг абсолюта. Всю его жизнь им только и пользовались, из-за чего любая попытка подобраться к управлению им сталкивалась с невероятно сильным сопротивлением. Из-за этого он порой был до жути предсказуемым. Дзинч расхохотался и исчез, ведь все просчитал и знал каждый наш ход. Я же все равно направился к центру охваченной биологической катастрофой столицы Гириллианы. «Стой!» Вдруг раздался голос в Ваксе, и путь моему рыцарю перегородил Персиваль. «Что ты творишь? Твой ошейник в норме, Мордрит». «Ошейник вышел из строя уже давно», скривившись, произнес я, понимая, что наконец-то об этом доложили моим командирам. «Но это не проблема. Я полностью контролирую ситуацию». «Я так не думаю. Гнев и ненависть охватили тебя. Ты действуешь безрассудно, и слишком сильно сгустился варп вокруг тебя. Ты на грани от одержимости, Мордрит. Остановись. Твое беспокойство беспочвенно, Персиваль. Отправляйся в тыл, залежи раны и перегруппируйся. Я пойду вперед, встретив любого врага, кто попробует помешать вам. Нам нужно спешить, возможно, Мойрану нужна наша помощь. Мордрит, помощь нужна тебе. Весь Вокс слышит твой безумный шепот и разговоры с самим собой». Уже почти отчаянно закричал Персиваль, рыцарь которого едва мог ровно стоять из-за чудовищных повреждений. «Ты отправишься в тыл вместе со мной. Подобные решения больше не в твоей власти», спокойно ответил я и отправился вперед. Персиваль попытался меня остановить, но легким движением он опять отправился на спину. «Гарет, останови его!» — закричал Персиваль в воск. «Гарет, помоги ему добраться до тыла. Как восстановишь боезапас, принимай командование. Ланселот и еще 7 рыцарей погибли или утратили боеспособность. Ты лучший кандидат на эту должность». Гарет не стал спрашивать меня, с чего это я начал раздавать приказы, как и сделать мне чего он не мог. Поэтому ему оставалось принять мое предложение, что звучало как приказ. В конце концов, это было самым разумным решением. Персиваль же мог лишь смотреть мне вдаль. Он понимал, что это наша последняя встреча, и Гириллиана станет могилой в том числе для меня. И я тоже об этом догадывался. Даже душа Мордрита предчувствовала скорую кончину. Но так или иначе, под грохот орбитальных взрывов и смех темных богов, хрустальный рыцарь продолжал гудеть своим могучим плазменным ядром и двигаться к исполнению единственного смысла своего существования. Смерть ждет. Глава 59. Термы Гириллианы. Каким же это место было прекрасным, уверенно шагая навстречу судьбе, говорил Мойран, оглядывая монструозные бани рангданцев. В столице Гириллианы 4 было сконцентрировано очень много смертных. Все это вынудило сооружать целый город улей. Делалось это для упрощения обороны, ведь в случае нападения защитники концентрировали силы не по всей планете, а вокруг стратегических объектов и сети крепостей. Конечно же, и сам город Улей являлся подобием крепости. Однако были и минусы. Болезни распространялись с чудовищной скоростью, существовали целые кварталы, куда силы порядка боялись соваться, и в целом контролировать каждый угол не удавалось. Правительство даже порой не знало, что происходило в самом низу Улья. Жизнь тоже не была сахаром, а те же рабы и вовсе никогда не видели солнца. Буквально никогда. Ведь здесь рабов выводили для работы, они рождались и умирали во тьме древних архивов, складов и фабрик. Ведь хоть Рангда и была развита технологически, но только вот ручной труд при таком подходе оказался куда эффективнее. Эффективнее за счет дешевизны. Ну а высокоточные производства уже, конечно же, пестрили роботами, которых чинили и создавали граждане. Так или иначе, на одного свободного гражданина приходилось по меньшей мере 4 раба, а личные подсчеты Мойрана указывали на то, что число может быть и в 2 раза больше. Однако какого же было его удивление, когда, явившись в эти термы, Мойран увидел рабов без ошейников. Они были вооружены и стояли бок о бок с, казалось бы, тиранами, желая остановиться захватчиков. Почему они не желали отомстить? Сами термы и стали ответов. Ведь на Гириллиане 4 более половины рабов они жили вполне себе достойной жизнью, порой даже лучшей, чем среднестатистический свободный гражданин Империума. Они убирали офицерские квартиры, учили детей рангданцев читать и писать, были няньками и ухаживали за инвалидами. У каждого рангданца, даже не очень богатого и владеющего одной кофейней, имелось около 3 личных рабов, с которыми он был удивительно близок. Это могла быть и просто служанка, с которой ксенофил развлекался, потеряв всякую надежду найти достойную пару. Или же это мог быть грамотный бухгалтер, помогающий скосить штрафы налоговой. Фактически такие рабы становились частью семьи, ведь без них функционирование рангданцев становилось невозможным. Все это привело к тому, что и относились к таким рабам куда лучше, чем к безымянному скоту, умирающему в шахтах. И сами рабы понимали, что не так уж и плоха их участь, а ошейники в результате снимали, и от рабства оставался лишь формальный статус и права свободного, которыми тот свободный не пользовался. Эти термы стали своего рода главной достопримечательностью Гириллианы, ведь сюда пускали как свободных, так и рабов, одновременно и без строго деления на статусы. Кроме того, рабы здесь мылись абсолютно бесплатно, что позволяло тратить их личные деньги на другие приятные мелочи. Достойного сопротивления термы оказать не смогли, но вопреки всему Мойрон отказался устраивать бойню и разрушать это творение. Он уже отдал приказ изучать эту постройку. После победы над Рангдой каждый Мирули должен получить подобное сооружение. Это существенно увеличит уровень жизни населения и позволит уменьшить риск возникновения эпидемий. Рангда достойный враг, у него тоже нужно учиться, вслух произнес Мойрон, присаживаясь на каменную плиту в центре главного зала, где горячие источники простирались до горизонта, а высокие потолки и лампы создавали искусственный день и ночь. Прекрасное место и удивительно, ведь даже рабу подобное доступно. «Абсолютно с вами согласен», — шептал лживый амулет на груди. «А уж какие чувства поведали эти древние стены», — произнес меч, видя обратную сторону этих терм, где моральное разложение рангды шло куда быстрее других мест. Главнокомандующий, к Мойрону подошел один из генералов, который командовал имперской армией почти на передовой, постоянно перемещая свой штаб вперед, не давая линии фронта сделать его тыловой крысой. Враг изолирован и прячется в подземных укреплениях. Зачистка идет полным ходом. Благодаря вашему ядовитому туману мы сделаем это практически без потерь. Славно, славно. Вы хорошо сражались, генерал. Было честью биться с вами бок о бок. Эх, если бы и другие легионы уняли свою гордыню и активнее использовали ваши силы, тогда бы крестовый поход уже завершился. Но пока что на передовой сражаются в основном только Астартес, за исключением войны с Рангдой, а также конфликтов, где нельзя все решить одним ударом. Это честь для меня, кивнул генерал и уже собирался уходить, но был остановлен примархом. Передохните. Оставьте немного славы и для других. На седьмом небе пребывал Мойрон, уже предчувствуя встречу с императором. Со столь малыми силами вершители судеб фактически выиграли войну с Рангдой. Конечно, впереди еще находилась та скала, за которую рангданцы будут биться еще отчаяннее. Однако этот удар стал переломным моментом. Кроме того, Мойрону удалось найти секрет и полностью подчинить себе темные артефакты. Также он составил список других избранных, на основе которых можно будет создать новых повелителей варпа, а затем и обучить этому других. Все так боялись варпа, страшились рассказов Малкадора и Императора. Некоторые братья Мойрона и вовсе полностью отказывались от псайкеров и не имели библиариев в своих легионах. Они были напуганы тем, чего не могли понять. Признаться, Мойрону всегда казалось, что успеха в этом направлении первым достигнет Магнус Красный, однако он все же видел в варпе храм, в то время как Мойрон считал его мастерской. И вот свершился этот день триумфа легиона, что был всегда последним. Наконец-то они смогли дать Империуму то, что не мог дать больше ни один из легионов. «Ланселот!» — воскликнул Мойрон, увидев могучего рыцаря, потрепанного, но в целом живого. «Последняя битва далась нелегко, нелегко», — согласился Ланселот, аккуратно ведя свою машину между прячущимися рабами и горожанами Гириллианы, которые теперь смотрели на захватчиков как на богов. У вершителей судеб никогда не было ни титанов, ни рыцарей в распоряжении, как и в целом какой-то особой техники. В этом плане соревноваться с теми же темными ангелами в захвате миров было тяжело. Однако после объединения с Камелотом все изменилось. Затем, правда, была череда неудач, Но вот снова черная полоса сменилась белой, и повернув голову налево, Мойрон увидел своего старого друга. «Планета зачищена, раненым уже помогают, инженеры разбирают завалы», — доложил командир второй роты и взглядом задал вопрос. «Конечно же, теперь время у нас есть», — кивнул Мойрон и рукой пригласил Тюхе, желающему взять реванш в партии регицида. Чумное облако накрыло всю столицу Гириллианы 4, и уже двигаясь к ней, я начинал чувствовать знакомое присутствие Нургла. Воздух будто бы разъедал даже металл, из-за чего даже космодесанту нельзя было слишком долго находиться в этой зоне. Самые стойкие противогазы имперской армии выходили из строя за час, и разве что продвинутые фильтры техники позволяли хоть как-то вести боевые действия против остатков полумертвых защитников. Великий и древний город лежал в руинах, пылая огнем на верхушках улья и задыхаясь от чумной вони внизу. После ряда диверсий и уничтожения системы вентиляции и фильтрации, город пал на колени перед Мойроном, который с помощью темной силы сокрушил врага. Но продвигаясь в своем рыцаре все дальше, я с ужасом наблюдал цену этой победы. Изуродованные тела солдат имперской армии лежали повсюду, уже начав гнить. В ужаснейшем состоянии были их шеи, ведь в предсмертной агонии бойцы расцарапывали их чуть ли не до артерий. Покрытые едким конденсатом противогазы были будто расплавлены, что говорило о крайне высокой концентрации этого опасного газа в момент главного сражения. Воссоединившись с последними резервами, мы двигались уже вместе. Концентрация газа хоть и падала, но оставалась довольно высокой. По этой причине все больше солдат отставало от меня, а последние космодесантники пытались реанимировать систему ранее уничтоженной вентиляции. Получалось так себе, и лишь хрусталь защищал меня от мучительной смерти. В какой-то момент показались великие термы. Вокруг этих бань стояло такое плотное облако газа, что видимость падала до расстояния вытянутой руки. Двигаясь уже больше на ощупь и магическое чутье, я продолжал искать Мойрона, понимая, что где-то в эпицентре самого жуткого пекла находится его умирающее тело. По пути я начал встречать уже даже космодесантников, броня которых тоже разъедалась силой Нургла. Их тела уже начинали шевелиться, и во избежание чего-то ужасного я аккуратно уничтожал их тела с помощью плазменного копья. Газовому облаку это не нравилось, как и на себе я начал чувствовать неприятный взгляд, однако отступать было нельзя. И вот, выйдя в один из просторных залов, меня парализовало увиденное зрелище. Десятки тысяч трупов покрывали весь пол, и бурая кровь заполнила все бассейны, где плавала мутировавшая плоть. Но что самое ужасное, большинство трупов принадлежали явно не военным. У них не было брони, оружия, как и в целом большинство из них было простыми рабами, преимущественно стариками, женщинами, детьми. Это были все те, кто не мог сражаться и прятался в этом месте. Ведь термы находились в довольно защищенном месте и были оборудованы как бомбоубежища. В самом же центре сидел Мойрон, полностью покрытый кровью и останками своих товарищей. Он что-то бормотал себе под нос и не обращал внимания на шевелящуюся биомассу, которая когда-то была имперскими воинами, что пошли в последний бой с примархом. Все они полегли в этом сражении, но не лазер рангданца был тому причиной, а сам Мойрон, потерявший контроль как над артефактами, так и над собственными телом, разумом и душой. Я всегда знал, что я другой, особенный. Император по понятным причинам не хотел допускать нас к противостоянию с варпом. Он хороший отец и мудрый правитель. Однако я правильно оценил свои силы, знал, с чем столкнулась, отчетливо понимал, что делаю, и следовал плану, на крайний случай попросил об последней услуге своего брата. Я все просчитал, потому что отличаюсь от тех глупцов-колдунов. Просто нужно было сделать все правильно, бурчал Мойрон, а потом начал какую-то светскую беседу с призраками, которых видел только он. Мойрон, из динамиков рыцаря раздался голос, но на него никакой реакции не последовало, и я сделал шаг. «Стой, не подходи к нему, это опасно!» Тут же защебетала птичка, которая не теряла в этот раз самообладание, ведь черпала силу с позволения Дзинча, и на нее не давило могущество самого темного князя. «Разве ты не видишь, они уже завладели его душой?» «Но зачем?» – задал я крайне глупый вопрос, ответом на который стал смех. «Дурак взял протянутую нами силу, лучше бы он и дальше оставался с тем, что имел», – раздался шепот, что заглушался бульканьем котла. Его самонадеянность была забавной, как и стремление к совершенству, сути которого глупец понять не мог. С легким недовольством добавил голос экстаза, недовольного тем, что не успел отобрать право говорить первым. Самоуверенность и гнев в нем пылали ярким огнем в момент нашей встречи, но все же слаб он был и душой, и телом. Третий голос говорил тихо, но даже от этого содрогнулась вся планета, а пелена ярости заставила в штыковую броситься несколько батальонов, сражавшихся с отродьями варпа. Но что главное, протянул четвертый голос, звучавший уже внутри меня. Он, как и все другие, решил сыграть в игру, не зная правил. И вот он результат. Скоро он прилетит сюда и увидит все сам, а мы насладимся каждым мгновением партии, где он давно уже в положении цугцванга, с того самого момента, когда гордыня и амбиции затмили его взор. Они говорили не о Мойроне, это стало предельно понятно после слов Дзинча. И от такого страх стал распаляться во мне еще сильнее. Мойрон был в их партии лишь пешкой и марионеткой, если быть точнее, инструментом, с помощью которого императора поставит перед лицом истинной беспомощности. А если тот еще и посмел оставить внутри своей души хоть какую-то сентиментальность, то зрелище обещало быть еще более захватывающим. Они хотели видеть его слезы. Впрочем, главную ставку темные боги делали на другое. Все же недооценивать императора они не смели из-за жесткого напора Дзинча. Поэтому расчет был на то, что подобное расшатает стабильность внутри души императора, внутри его окружения, а также внутри самих примархов. Ересь уже была спроектирована и нужен был лишь катализатор, то, что заставит огромную конструкцию двигаться, а подпиленные опоры уже станут причиной сокрушительного поражения. Масштаб непонятный, но всеобъемлющий и грядущий в скором будущем катастрофы давил меня, стараясь сломать. Надо было что-то делать, попытаться напасть на Мойрона и избавить его душу от мучения или же как-то образумить павшего во тьму примарха. Но вероятность успеха обоих вариантов стремилась к нулю, о чем я понимал, чувствуя, как смирение заставляет скрипеть даже сервоприводы рыцаря, медленно преклоняющего колени перед тьмой. «Да что ж это такое?» – бессильно прошипел я, разрывая оболочку хрусталя. Но внезапно хрусталь вышел из-под моего контроля и стал невероятно прочным. Дзинч не хотел, чтобы я сбежал, ему нужно было полное подчинение и упование своим могуществом. Для него это было шоу, одно из миллиардов, которые развлекают его в этот момент. Птичка тут же присоединилась и клювом начала разбивать хрусталь, пока с треском деформировалась от нещадных ударов моя протезированная рука. Правой же я выхватил стаб револьвера и выстрелами в собственные ноги разорвал последние оковы. Конечно, все это не обошлось без ран, но машина полностью поглощалась хаосом и окончательно сошли с ума кагитаторы, выдавая полотна мусорного кода, ведь даже вычислительные системы не могли противиться варпу. Поэтому лучше было даже отрезать себе ноги, лишь бы не оставаться в эпицентре темных сил, ведь шансов выдержать подобное у меня не было. Спрыгнув прямо с рыцаря, я сделал неуклюжий кувырок в момент падения и, не обращая внимания на вывих, помчался на выход. «Мойрон одержим! Повторяю, Мойрон одержим!» — кричал я в хранивший могильное молчание вокс-передатчик. Силы вар погнались за мной, поднимая вихри магии, что разносили смех темных богов. Им не нужно было убивать меня быстро, ведь от моего выживания ничего не зависело, как и от выживания Мойрона. Что бы ни случилось, все равно в выигрыше останутся именно они, ведь сама суть смертных определяла их победу. До тех пор, пока будем существовать мы, будут существовать и они. Их нельзя победить, это просто невозможно, ведь стреляя в них, ты все равно попадал в себя. Выбежав на край терм, я оглядел позиции, на которых должны были уже закрепиться наши силы. Но передо мной предстали лишь трупы, погибшие от одного магического импульса. Без какого-либо труда Слоаниш забрала их души, ведь ей это ничего не стоило. В этот же момент с разных сторон ко мне начали подступать отродья варпа. Медленно шествуя и источая чумное зловоние, они тоже не спешили, ведь мое отчаяние им нравилось. Исчезла и воля Дзинча, который разочаровался в Мордриде, отказавшимся от столь щедрого предложения. «Мне тоже нужны слуги», — раздался добродушный голос, влекущий мой разум в объятия покорного смирения. «Повторяю, Мойрон одержим. Он убил всех и полностью пал в объятия варпа. Откройте огонь с орбиты и превратите все в пылающие руины», — продолжал кричать я, стреляя из револьвера в бесчисленную орду. И вот остался последний патрон. Орда становилась все ближе, и я понимал, что они не собираются просто убивать меня. Сглотнув, я приставил к виску ствол. Да, возможно, это ни на что не повлияет, ведь душа после смерти отправлялась в варп, и там ее наверняка ждала Слоаниш. Дзинч тоже помогать не планировал, но лучше попытаться что-то сделать, чем попасть в лапы Нургла. Как вдруг рука предательски задрожала. «Сука!» — стиснув зубы и закрыв глаза, прошипел я. Спустить курок было невероятно тяжело, все мое тело и организм обратились против меня. Первобытные инстинкты, неосознанная часть мозга, гормоны, все мешало мне сделать одно простое действие. Просто спустить курок. И все же в какой-то момент страх перед чумной ордой и незавидной судьбой стал невероятно сильным. Все должно было так и закончиться, но удар был нанесен с неожиданной стороны. Мордрит не хотел умирать. Он очень боялся смерти, и участь чумного монстра нравилась ему больше самоубийства и прыжка в неизвестность, что принесет смерть. А бороться одновременно и с собой, и с телом, и с Мордридом я просто не мог. Глава 60. Вот значит, про что ты говорил, Дзинч. Без всякой надежды, выпустив последний патрон, произнес я. Чумное отродье даже не пошатнулось от выстрела, а огненная картечь мгновенно была поглощена меняющейся плотью. Нургл был настолько силен, что даже металл не выдерживал его чумы. Я старался не дышать, но глаза уже слезились, а кожа начала покрываться жуткими пятнами. А затем я просто упал от сокрушающей разум боли. Зазвучали хлопки. Сквозь пелену боли раздался рев цепного меча, и за считанные мгновения обезоруженные появлением второго легиона демоны падали замертво. Нулевое поле стремительно разрасталось с приближением флагмана второго легиона. Этот крейсер был довольно мал, однако он был способен входить в атмосферу благодаря гравитационным технологиям ксеносов. Примарх был доставлен прямо в сердце столицы Гириллианы, стремясь к своему брату и разгоняя подступающую тьму. Однако уже после выходки, едва подойдя к термам и поравнявшись со мной, примарх остановился и пошатнулся. Он был действительно силен и не имел отражения в варпе. Никакая магия не могла навредить ему, однако от физических угроз он не был защищен. Даже подавление одного демон-принца на Альбе стоило ему большого труда, а сейчас на него обратили взор куда более опасные сущности, уже начавшие игру с его братом. И без тени сомнений примарх отдал жестокий приказ, после чего меня сковали его легионеры, принесшие с собой огромный арсенал всевозможных изобретений, накопленных за время Великого Крестового Похода. Выжигая мою память, примарх производил оцифровку памяти и образов. У него было множество теорий насчет всего происходящего, и самые худшие из них воплощались в реальность, пока вокруг второго легиона сгущался мрак. «С таким я сталкивался лишь однажды», — в ужасе прошептал примарх, изучая спутанную и крайне странную информацию. А затем его дроны начали взрываться. Вычислительные системы взрывались, сервиторы отключались, и даже и перешел в автономный режим, принудительно отключив себя от управления системами и передав эту работу операторами крейсера. Неужели император, начал говорить один из легионеров, что боролся с мутацией еще со времен завоевания Терры? Нет, это не он. Тут же отрезал примарх и через когитатор на локте включил принудительную самоликвидацию сбойных блоков. Что же тогда? Я могу лишь предполагать и ничего более, но Мойрон в чудовищной опасности, и есть вероятность, что мы не сможем ему помешать. Флот будет обязан уничтожить все, если мы не выйдем на связь через полчаса. Планета должна превратиться в раскаленный огненный шар, тектонические плиты должны быть расколоты, и ни одного живого организма не должно остаться здесь. Передавай. Есть. Примарх и второй легион ушел, а я так и остался лежать на полу. Разум был практически полностью разрушен. Я не осознавал происходящего и никак не реагировал на происходящее. Фактически меня превратили в овоща, и даже сердце перестало биться, ведь мозг перестал выполнять возложенные на него задачи. Подобные травмы должны были убить меня, но почему-то ничего не происходило. Моя душа оставалась привязана к телу, и взирая на мир через имматериум, я пытался прийти к осознанию. В этом мне помогли уроки ложи, однако полностью находиться вне тела и видеть лишь эмоции, не имеющие привязки к материальным, подобное нельзя описать, ведь люди смертные существа, существующие в трехмерном измерении. У них нет органа для восприятия истинного варпа. Попробовать описать происходящее все равно, что рассказывать слепому о цветах, хотя даже это было бы неверно, ведь в человеческом языке банально нет подходящих слов и терминов, связанных с тем, что видел я, вернее не видел и даже не чувствовал, а воспринимал с помощью фибр своей души, учась анализировать и понимать. Больше всего это было похоже на момент рождения. Не понимая ничего и не в состоянии запомнить подобного, я был во тьме и не имел возможности даже запомнить все это. Я был ничем и всем, тек по бесконечному потоку и был подобен элементарной частице, которую не волновало ничего и которую вели непонятные ей законы. Это чем-то напоминало и перерождение, только затянувшееся из-за чужой воли. То было волей Дзинча, который использовал чужую душу для наблюдения за происходящим. Он не давал мне уйти дальше и внимательно следил через Мордрида за каждым волнением в варпе. Под его контролем находились и другие души. Как и оставшиеся боги и другие сущности использовали те же методы. Души стали словно частью океана, слабыми и беспомощными каплями внутри чего-то необъятного и всесильного. Но эти океаны отличались. Присутствие Кхарна было естественным и обязательным, он не мог не быть, ведь слишком много гнева собралось в этом и других местах. Вне зависимости от собственного желания он воспринимал и ощущал происходящее, хоть и не испытывал интереса. Нургл же поглядывал, но был занят чем-то более важным для него. Слоаниш немного терялась в происходящем, из-за чего океан постоянно штормила, но порой казалось, что она повторяла движение Дзинча, надеясь понять его и обыграть, чтобы унять собственную гордыню. А Дзинч он внимательно изучал и следил за каждым моментом. Всей своей волей он толкал и Кайроса, чтобы тот шептал ему о прошлом и меняющемся будущем. Он хотел знать все, и это желание ломало его на части, ведь подобная цель была недостижимой. К ней можно было лишь стремиться, и из-за этого каждый миг превращался для Дзинча в мучительную гонку за собственным хвостом. Однако не только это мешало Дзинчу узнать все. Внезапно чужая воля лучом света ударила прямо в его главное лицо, выжигая глаза. Полный ярости вопль разразился в варпе, и внимание всех сущностей Имматериума обратилось на фигуру, порожденную их действиями. А ослепительная сила продолжала двигаться и менять реальность согласно своей воле. Рефлекторно моя душа потянулась к источнику сего света, после чего все наконец-то закончилось. «Осталось 10 минут», — произнес офицер имперской армии, разрезав могильную тишину на мостике Фортуны. Шай все ждал и ждал хороших новостей, но с каждой минутой отчаяние становилось лишь сильнее. От собственного бессилия хотелось выть, как и от понимания, разрывающего душу. Мойрон мертв, его брат вероятно тоже. Нужно было готовить флот к последнему удару и бросаться в погоню за отступающими рангданцами, о которых все забыли. Но разве Шай мог так поступить? Разве хоть кто-то из его легиона был способен исполнить подобный приказ? Следуйте приказу, вы за старшего. Как только вернется в сознание капитан последней роты, то передадите управление ему. Офицер молча кивнул и не стал спорить. Все понимали, что это полное безумие и глупость. Однако никто не смел забрать у верных сынов право умереть вместе со своим отцом. Это был их выбор, и каждый его делал сам. Правду говорят, узы между примархом и легионом крепче родительских, мрачно произнес офицер, начав раздавать указания о подготовке к превращению Гириллианы в ад, если, конечно, огневой мощи хватит. Расколоть тектонические плиты будет непросто, особенно после растраты боезапаса на другие планеты. С другой стороны, планетарные щиты были наконец-то уничтожены, может и получится. В любом случае, даже если тектонические плиты не будут сломлены, то вся поверхность будет выжжена, а все живое уничтожено. Это понимал и Шай, который с последними силами легиона, 3000 космодесантников, 1000 из которых была ранена, уже летел к поверхности, чтобы помочь второму легиону сделать то, что было необходимо, или умереть, пытаясь. Из первых же мгновений высадка превратилась в ад. Легион высаживался прямо на термы, однако вся планета уже кишела демонами, что сражались между собой. За каждый пройденный метр Астартес отдавали свои жизни, мчась в свою последнюю битву. Они искали доблестную смерть, чтобы не жить в вечном позоре, который уже навечно лег на 11-й легион. Огромное количество демонов вблизи терм уже говорило о самом худшем. Второй легион не справился и был уничтожен врагом. «Тебе стоило остаться на корабле, чтобы потом возродить наследие Мойрона», — прошептал искажающийся варпом демон, и его голову Шай снес ударом цепного меча. «Но ты всегда был эгоистом», — произнес демон, и его голову Шай прострелил плазменным пистолетом. «А еще слабаком», — голоса звучали повсюду, пока силы Астартес таяли и разделялись друг от друга. «И трусом», — добавил демон, рождающийся из самого пола и щупальцами обвивая ноги Шая. Высадка захлебывалась, и все реже звучали выстрелы болтеров. Медленно колени Шая притягивались невероятно сильными щупальцами к земле, заставляя силовую броню трещать. Куда более искусные воины пали в сражении с этим подлым врагом. Избранные Мойроном оказались бессильны, и даже терминаторы легиона познали собственную слабость. А что мог сделать Шай, который никогда не считался лучшим стрелком, мечником, да и с терминаторской броней совладать так и не смог, списывая это все на личную любовь к подвижности и маневренности? И все же было в Шее нечто, что делало его куда сильнее всех других. Именно из-за этого Мойрон и назначил его капитаном первой роты. Ведь даже заплутав во мраке и поглощенным смятением из-за тысяч голосов, что говорили абсолютную правду, Шай продолжал следовать своему пути. Его не удалось заманить в лажу. Он никогда не искал большей силы и даже не разделял философии ордена. Шай был простым, словно лом, и невероятно стойко он сопротивлялся любым попыткам сделать из него нечто другое. Даже когда к хору голосов присоединился Дзинчи, разум самого Шая полностью осознавал всю объективность и нерушимость приводимых аргументов, сам не понимая, почему Шай отрицал любое изменение. Его легче было сломать, чем изменить. С лязгом и искрами сдались сервоприводы, треском колени Шея раздробили искаженную варпом каменную плиту, из которой росли хтонические щупальца. Но в этот же момент в левой руке Шея засиял плазменный пистолет. «Мне насрать, кто или что ты. Ты сдохнешь», — прорычал Шай, вонзая дуло во тьму под собой. Яркая вспышка осветила тьму, и чудовищной силы взрывная волна начала хаотично распространяться, не подчиняясь никаким законам физики. Одним за другим щупальца взрывались, и струи плазмы вырывались из земли. Одна из них расплавила кисть левой руки. В этот же момент демон ослаб, и освободилась правая рука, которой Шай выхватил мельтобомбу, предназначавшуюся для Мойрона. Так и знал, что она пригодится куда раньше, закрыв глаза, произнес Шай, и все исчезло в огне. Такими бомбами уничтожали самую бронированную технику, и мало что могло защитить от направленного взрыва. Впрочем, даже если струя не была направлена в тебя, то находиться рядом все равно было крайне опасно. Температура мгновенно могла убить простого солдата, и даже космодесантниками было предписано кидать ее подальше, чтобы не повредить силовую броню. Колоссальные разрушения вызвал взрыв, и демону ничего не оставалось, как отступить, попытавшись рассеять взрыв. На ошметке разлетелась хтоническая плоть, начав тут же исчезать, а ударная волна была порезана на куски и вышла даже где-то в 20 метрах под землей. Сам же Шай оказался отброшенной грудой расплавленного мяса, остался лежать под черным небом Гириллианы. Ему не удалось прорваться вглубь терм, а от своей капсулы он продвинулся едва ли на 50 метров, пытаясь найти проход вглубь многоуровневых бань. Правую руку оторвало вместе с левой ногой, от расплавленного доспеха шел пар, а визор вышел из строя, как и все системы силовой брони. Температура внутри доспеха достигла чудовищных температур, и даже черный панцирь не смог помочь. Раны были чудовищными, даже если бы здесь был отряд апотекарей с лучшим оборудованием, то не факт, что они успели бы помочь. Шай умирал, мучительно и больно, а каждая секунда для него превращалась в целую вечность. Слишком слаб, чтобы победить, слишком силен, чтобы умереть быстро. Благо, совсем скоро флот должен будет дать залп и стереть из мира все, что случилось. Благо, император не успел увидеть все лично, подумал было Шай, как вдруг понял, что залп что-то задерживается. Он хотел было посмотреть на небо, но глаза его вытекли. Однако в последний момент Шай почему-то увидел ослепительный свет. Само солнце сияло в небесах, которые еще мгновение назад были черными из-за смога. Ничего красивее Шай за свою жизнь не видел и не увидит. Буквально через считанные секунды после этого тысячи десантных капсул опустились на землю, и раздался волчий рык. Десятки тысяч космических волков рвались вперед, и вел их лично волчий король. От невероятной боли разрывалось его сердце, он не мог поверить в случившееся, и ярость его разделялась всей сворой, что сражались бок о бок с золотыми воинами и сестрами безмолвия. Неостановимой волной шло наступление, и вокруг руин столицы стремительно сжималось кольцо. Лиман Рузес был беспощаден, и одним за другим уничтожались как демоны, так и одержимые, среди которых находились и космодесантники. Особенную опасность представляли владельцы ошейников, которые вели полчища отродий в бой и пытались остановить смертных. И чем сильнее сопротивлялись демоны, тем яростнее становился натиск Лиманрусса. Столь отчаянное сопротивление и заваливание мясом говорило лишь о том, что враг не хотел пускать кого-то в термы. А это в свою очередь значило, что имелся шанс помешать планам сущностей. Фрики, Гири. Словно буран пронесся громогласный клич Лиманрусса. И вперед него ринулись его братья, самые настоящие звери и верные спутники волчьего короля, вскормленного волчицей. Громадные волки разделились и вгрызлись в ноги оскверненного рыцаря. Столь чудовищна была их хватка, что даже сервоприводы могучей машины оказались бессильны. Грозно рыча и разрывая металл зубами, они загнали очередную добычу. Лиман Рузес же разогнался до чудовищной скорости и могучим броском передал весь импульс своего движения в дионисийское копье, что было подарено самим императором. На этом оружии легион и примарх принесли клятву верности. В этом броске была заключена как огромная ярость, обращенная на врага, так и желание избавиться от самого копья, что сделало бросок невероятно сильным. И как только рыцарь упал, то Лиман Рус тут же выхватил свой меч и взобрался на поверженного врага, чтобы осмотреть поле боя и выцепить хищным взглядом новую цель. Загнать, окружить, отделить от других, уничтожить – такой была тактика и стратегия космических волков, однако взгляд Лиман Руса пал на конечную цель, на саму столицу уже изолированную. Других врагов не осталось, надо было прорываться к центру, но там уже шла битва, и участие в ней принимал сам император. «Вы не успели, ваш отец сделает это сам», — раздался голос кустодианца в Ваксе, отчего Лиман Руссу стало невероятно обидно. «И вам не стоит столь безрассудно пользоваться его подарком». «Подарком», — взревел Лиман Русс и весь свой гнев обратил на медальон, что он часто носил, пусть и не на встречах с Мойроном. «Как ты мог, Мойрон? Зачем ты это сделал?» И в ярости Лиман Русс сорвал с шеи медальон. Некоторое время он стоял и не мог найти в себе силы поверить в случившееся. Как такое могло случиться с одним из них? С трудом спустя долгие 5 минут Лиман Русс просто бросил медальон рядом с поверженным рыцарем, чей хрусталь постепенно превращался в пыль. В тот день из истории Империума навеки исчезли 2 легиона. Вместе с собой император привел силы сразу 9 легионов, но в финальном штурме участвовал только он сам, кустодианцы, а также сестры Безмолвия. Все знали, что там произошло, и та решительность, с которой император сделал то, что должен был, несмотря на личные чувства, сильно повлияло на Лиман Русса, как и то, что он не успел прорваться. В тотальной зачистке были задействованы силы преимущественно Гвардии Смерти и Темных Ангелов. Это вызвало вопросы у самого Лиман Русса, который очень хотел хотя бы здесь компенсировать свою неудачу. Однако император сказал, что только эти 2 легиона могут идеально выполнить задачу благодаря своему опыту, знаниям и технологиям. Зачистка продолжалась 7 дней, Мартарион лично вел своих лучших воинов сквозь чумные подземные ходы и лично следил за точечным уничтожением каждого проклятого артефакта. Просто взрывать все было нельзя, необходимо было точно удостовериться в уничтожении, ведь даже уничтожение планеты не могло гарантировать, что артефакт не будет украден каким-то демоном в последний момент или же защищен силами хаоса. Ведь даже провалившись в огненные недра, артефакт может быть найден спустя 1000 лет врагами человечества. Эти события закалили темных ангелов, но еще повлияли и на Мартариона, из-за молчаливости которого никто этого не заметил. Он молча выполнил каждый приказ императора и никак не прокомментировал случившегося. Также он, как и другие, не задавал вопросов о том, что случилось, прекрасно зная ответ. В тот день Мартарион окончательно убедился в том, кем именно являлся его отец. Что же касалось других легионов, для некоторых случившееся было ожидаемым, для других – болезненным. Разве что только Феррус Манус до самого конца отрицал факт случившегося. Просто отрицал и делал вид, что случилось нечто другое, но не уничтожение 2 легионов. Страх Сангвиния и Магнуса за свои легионы усилились, ведь император и раньше был весьма жесток или даже жесток, однако после уничтожения 2-го легиона они боялись, что мутации их легионов могут быть тоже преданы очистительному огню. Власть Малкадора также усилилась, опасения человечества по отношению к Астартес тоже. Все это станет причиной весьма спорных, но необходимых решений. Однако ничего изменить император не сможет, и под смех лживых богов галактика будет объята огнем. Моя же душа, после перенесенных страданий, вернется во владение Дзинча, которые после случившегося были охвачены непредсказуемыми и опасными переменами. Ведь после всего произошедшего Дзинч проиграл. Глава 61. Находясь за гранью здравомыслия и безумия, я снова сделал вздох и, вырвавшись из схватки ослепительного света, очнулся в том, где все заканчивалось и начиналось. Имматериум воспринимался мной все лучше, и хоть окружение порой представляло из себя калейдоскоп из смятения и изменения, но в целом здесь, как правило, было довольно спокойно, ведь мало кто смел устраивать беспорядки на владениях Дзинча, кроме самого Дзинча. Однако в этот раз все было иначе. Горы разрушались и осыпались в песок прямо на глазах, расстояние до них составляло десятки километров, а через секунду или вечность ты уже находился под этой самой горой, пока песок засыпал море, в которое ты проваливался. Течение уносило тебя вверх, выкидывая в пустоту, а затем в этой же пустоте, разрываясь от страха перед нескончаемым падением, рождался остров, что становился местом размещения хрустального лабиринта. И цикл начинался снова, прямо у стен лабиринта, в котором по идее должен был находиться я и отчитываться перед своим хозяином. Но не было ни ворот, ни дверей, ведь Бзинч никого не пускал, и лишь его яростный вопль могли слышать все его слуги и творения, а также враги. Очень опасным был варп, где вся власть находилась в руках злобных существ, вечно поглощающих и уничтожающих любых конкурентов, что рождались безостановочно и давились сразу после появления. Но из-за жесткой власти Дзинча и его планов, в полной мере познать сущности материума я просто не мог, ведь ее мне не показывали. Теперь же, находясь вне лабиринта и не чувствуя покровительства темного бога, я понимал, в какой заднице находился. «Проклятие!» – прошептал я, пытаясь сохранять равновесие, ведь все владения Дзинча содрогались от его безумного рева. «Что тут происходит?» «Что-то не очень хорошее», — с опаской прощебетала птичка, боясь летать и предпочитающая просто переждать сие безумие у меня на плече. «Хорошо, что мы хотя бы под лабиринтом, а не где-то на границе с садом Нургла. Из-за этой слабости Дзинча его враги наверняка уже начали откусывать куски от владений, как и сами слуги Дзинча уже начали сражаться и убивать друг друга, дабы расшириться. Они делают так всегда». Но когда хватка Дзинча слабеет, начинается настоящий хаос. И птичка не врала, как и какой-то тайной истины не открывала. Это было очевидно, и даже самое молодое создание мира Дзинча изначально появлялось с пониманием элементарных правил этого мира. Для демона подобное сродни дыханию и сердцебиению для человека, столь же неотъемлемо и начинает играть свою важную роль с момента рождения. Если же по какой-то причине понимание не приходит, происходит то же, что и с человеком, в случае отсутствия дыхания и сердцебиения, практически мгновенное поражение от других сущностей и смерть. «Дзинч, открывай, скотина, или переради меня в теле какого-нибудь красивого и богатого аристократа на райском мире, чтобы я отдохнул. Что мне делать?» — кричал я, колотя монолитную стену, но какого-то эффекта мои действия не возымели. «Он тебя не слышит, и внутрь тебе не попасть», — раздался голос прямо позади меня и одновременно слева, справа, под инат, ведь с восприятием информации в этом мире у простых смертных душ было все тяжко. Это лишь благодаря воле и мастерству Дзинча беседы с ним проходили вменяемо и понятно для меня. Я среагировал мгновенно, сразу же развернулся и потянулся левой рукой к револьверу, а правой к мечу. Но оружия у меня уже не было, как и моя попытка перегруппироваться оказалась крайне неуклюжей из-за ложного и постоянного чувства потери равновесия. Но никто на меня не нападал. А обладателем голоса оказалась обладательница. Весьма крепко сложенная девушка ростом в 2 метра возвышалась надо мной. Она была абсолютно голая, и нижние ее конечности больше всего напоминали лапы гарпии, полусогнутые, покрытые перьями и заканчивающиеся острыми когтями. Также перья покрывали и другие части тела, но далеко не все. Перья не переливались радужным светом, а оставались преимущественно лазурными и менялись лишь в рамках синих и голубых оттенков. Крылья и руки были единым целым, однако перья крыльев были прижаты и находились в задней части рук, из-за чего были плохо видны, когда демоница стояла лицом к собеседнику. Однако в одно мгновение она могла их раскрыть и вспорхнуть, создав бурю и уйдя из поля зрения. Волосы же девушки были черными, словно смола, но зато уже глаза сияли голубым варповым огнем. В целом, лицо было вполне человеческим, если не считать хищной черты и остроты скул, подбородка. Смотреть в глаза любого демона было опасно, однако взгляда от лица я не отводил, как и не смел опустить взгляд ниже. Демоница явно неспроста демонстрировала свою красоту и изящество, даже ее нежная мраморная кожа манила взгляд, утонченные предплечья, осиная талия и такая уверенная поза. Она была высокой и желанной, однако в то же время не пыталась как-то показать свою недоступность. Казалось, любой мог ей обладать, и хоть до демонов Слааниш ей было далеко, однако в своих играх это исчадие варпа одурманило тысячи и десятки тысяч аристократов, офицеров, просто храбрых воинов и рыцарей, среди которых были как мужчины, так и женщины. Она слишком долго жила в смертных мирах и знала каждую слабость моего вида, используя в своих интригах все доступные инструменты, в том числе свою красоту. Возможно, я бы даже сломался, если бы мне не было пиздец как страшно. Я не понимал, что произошло, что происходит прямо сейчас и что вообще может произойти, только страх был внутри меня и во всем вокруг мой разум видел лишь угрозу, как и душа всячески противилась происходящему, желая вернуться в физический мир, пусть даже в тело сервитора, дрыщего вилкой сортиры. Однако и отворачиваться от демона я не стал, поэтому и смотрел на лицо в телом, не в глаза, а как бы на нее целиком, стараясь предугадать удар. Однако напряжение постепенно спадало, ведь демоница не пыталась напасть и лишь с любопытством изучала меня, продолжая стоять в довольно открытой и уязвимой позе. Это говорило исключительно о том, что во мне угрозы демоница не видела. Только из-за этого вопросов становилось только больше, ведь если я не представлял угрозы, то значит меня должны были уже уничтожить и поглотить. Ах, вот оно что, догадался я и окончательно расслабился. Ты знаешь, кому я служу, и не хочешь навлечь его гнев на себя, ведь пусть сейчас он и не в адеквате, но так не будет продолжаться вечно. Ожидаемый ход мыслей, но все же неверный, снисходительно улыбнулась демоница и начала приближаться ко мне, спокойно, не спеша, покачивая бедрами и сверля меня хищным взглядом. Легкий и тихий смех сорвался с ее сверкающих лазурью губ, искривившихся в манящей улыбке. После этого страх ко мне снова вернулся, и хоть в движении демоница стала еще опаснее из-за своей манящей красоты, однако и здесь пасть в плен похоти, ведь она была все ближе, и нутром я чувствовал, что намерения ее были, мягко говоря, не самыми лучшими и уж точно не относящимися к каким-либо похотливым фантазиям. И я оказался абсолютно прав, в последний момент ее образ словно растворился в сверкающей дымке, и в мою сторону помчался фантом. Движения демоницы были невероятно быстры, однако понять, насколько, я не смог, ведь фантом рассеялся на половине пути, а сама демоница уже схватила меня за шею и придавила к стене лабиринта. Холодные, словно клинки воинов Фенриса, когти впились в мою шею, пустив несколько алых струек. Сама же демоница слегка наклонилась надо мной, в упор испаучая мою душу, скрытую за тысячи оболочек, которые принимали понятный мне вид в виде физической плоти. Однако даже кровь была не настоящей, как и все происходящее не подчинялось законам физики. В каждом происшествии, будь то странное кровотечение или же превращение гор в равнины, надо было стараться увидеть подтекст, который являлся сутью, образы которого несли какие-то знаки. В данном случае все было понятно даже мне, капельки крови говорили о том, что демоница буквально впилась в мою душу. Однако затем ее взгляд уже переместился куда ниже, скользнул по моей шее, затем по груди и остановился уже на ее правом бедре, к которому я представил хрустальный кинжал, вложенный мне в руку птичкой. Не знаю, была ли у демоницы тазобедренная артерия, и была ли вероятность успеть нанести удар раньше того, чем когти разорвут мне глотку, но хоть что-то нужно же было сделать. Вот значит, как выглядит игрушка Дзинча, оскалившись, произнесла демоница, а затем отпустила меня и легким движением руки покрыла свое тело черным платьем, сотканным, казалось бы, из самой ночи. Черное ей было весьма к лицу. Мне всегда удивляла магия Слоаниши, и если бы не мой богатый опыт, то из-за твоей выдержки я бы даже усомнилась в собственной красоте. Получается, ты один из тех бедолаг, которого Дзинч пропускал через прошлое с помощью силы Кайроса. Как ты выжил? Я выжил, я так-то умер. И сразу сказал правду, ты нравишься мне все больше. Если бы ты еще ненавидел Дзинча столь же сильно, как я, то мы бы стали друзьями. Я очень сильно его ненавижу, но не думай, что я поверю в твою ложь про дружбу. Я тут не столь давно, но правила понимаю все лучше, проводя рукой по собственному горлу, ответил я. Никаких ран уже и не было. Ха, сомневаюсь. Так значит, ты ненавидишь Дзинча? За что? Осторожно спросил я, прощупывая почву и намереваясь вытянуть из демоницы как можно больше информации. Попробуй догадаться, предположи самое худшее, и скорее всего будешь не столь далек от правды, едко улыбнувшись, ответила демоница, а после перевела взгляд на стену лабиринта позади меня. Так и будешь тут стоять, внутрь никто не попадет, пока этот чокнутый не успокоится. Что с ним случилось? Очередной отрыв от реальности. Рвет и мечет в своем безумии. Видимо, та информация, которую ты принес с собой, стала причиной этому. Значит, что-то в тех событиях не сошлось и пазл сломался, или же наоборот, все сошлось идеальнее некуда, но паранойя дала о себе знать. Много раз до этого Дзинч обыгрывал самого себя, возможно, и в этот раз ситуация аналогичная. В любом случае, его владение не ждет ничего хорошего. Нургл уже начал наступление, Слоаниш всегда жаждет мести, а Кхорн не заставит себя ждать, когда начнется мясорубка. «Зачем ты мне все это говоришь?» – подозрительно спросил я, все еще сжимая кинжал и находясь в полной готовности отразить атаку, чтобы подвести к тому, что даже здесь небезопасно. В лабиринт хотят проникнуть многие, некоторых я убила, блуждая вдоль бесконечной стены и пытаясь найти брешь или проход. Но хоть лабиринт и запечатан, но сюда будет приходить все больше демонов. Также, вероятно, где-то здесь начнут собираться силы Дзинча, которые постараются сохранить целостность своих владений и отразить атаку других богов, пусть и пока без помощи самого Дзинча. А теперь ты сделаешь предложение, верно? Мои владения довольно хорошо спрятаны, и их ценность куда ниже стоимости их захвата. Поэтому ко мне они точно не сунутся, а ты сможешь переждать эту бурю. Заодно расскажешь мне, чем ты так заинтересовал Дзинча, а я расскажу то, что интересует тебя. Если, конечно, буду знать ответ. Кажется, она ни разу не соврала, шепнула мне на ухо птичка, сама не веря в то, что такое может быть. Поразительная наблюдательность, ты очень внимательная, мгновенно ответила демоница, которая видела и слышала все. Такого не может быть, отрицательно покачал головой я. Забавно, да, так считают все обитатели владений Дзинча и наши соседи. Демон Дзинча не может не врать. Когда и я так считала, после чего вдруг обнаружила, что самый лучший способ соврать – сказать правду. Это было приятнейшее из открытий, ведь ложь и обман всегда давались мне тяжело, из-за чего я часто проигрывала другим демонам и становилась жертвой их интриг. Так что, ты согласен, я уже просто планирую убираться отсюда, от греха подальше. Надеюсь, и ты пойдешь со мной, ведь иначе эти мои поиски окажутся безрезультатными. Подумав и соотнеся все риски, я согласился и поверил как минимум в то, что демоница тоже ненавидит Дзинча. А значит, наши интересы могут совпадать и есть шанс на взаимовыгодное сотрудничество. В любом случае мир вокруг менялся слишком быстро и хаотичные заклинания рождались то там, то здесь. Если бы я остался здесь, то точно бы помер, а затем еще раз и еще раз, да и демонице по факту ничего не мешало получить желаемое силой. Тут недалеко, относительно, произнесла демоница и зашагала вдоль бесконечной стены лабиринта. Однако в какой-то момент стена, которая была совсем рядом, вдруг просто исчезла. Видимо, один из моих шагов вперед стал причиной перемещения меня не только в понятном трехмерном пространстве, но и четырехмерном. Для меня это был просто очередной шаг вперед, но по факту я оказался уже в другой плоскости. Подобное происходило довольно часто, и потерять демоницу было бы очень просто, если бы не ее тихий напев, по которому мне удавалось хоть как-то ориентироваться. «Пришли», — произнесла демоница и резко остановилась. Я же врезался прямо в ее спину и едва не сломал нос, ведь стойка демоницы была невероятной твердой, как и она сама. Это меня тоже удивило, она была какая-то не такая, словно не подходящая этому миру. Любой другой демон бы легко отпорхнул в сторону и поставил бы подножку, а она просто как вкопанная встала и руки в боки поставила. В моем понимании так должен делать какой-нибудь берсерк Хорна. Тоже можно было сказать и о ее попытке меня совратить, такое же больше подходило Слоаниш. И при этом всем она вроде как не особо часто врет или не врет совсем. Неудивительно, что она не в ладах с Дзинчем. С другой стороны, все в целом и логично. Конкуренции с другими демонами она не вывезла и попыталась компенсировать это другими способностями, начав изучать магию Слоаниш и заставая врасплох тех, кто ожидал от порождения Дзинча чего угодно, но нечестности. Каждый выживал в варпе как мог, как и суть перемен говорила о том, что во владениях Дзинча должно быть все, ведь изменения заставляли проходить через всевозможные формы, и ложь была обязана сменяться честность, чтобы затем снова стать ложь и так по кругу.